Молох становилось все огромнее и огромнее. Представь себе, у нас на борту есть свои верфи, вот это я называю подлинным величием. Замоним самодовольно захихикал у меня в голове. Теперь я плаваю по свету в поисках новых суденышек и новых рабов, которые помогают мне увеличивать размеры моего корабля. В один прекрасный день Молох станет единственным кораблем на всем белом свете, а все остальные превратятся в его жалкие части, и тогда... Тогда... Замоним запнулся. И тогда... Что я буду делать тогда? Не знаю, там видно будет. Может быть, у тебя есть какие-нибудь идеи? А то что-то сбился. Наверное, вы хотели на этом месте своего рассказа предложить какую-то мораль, осмелился предположить я. Ах, да, правильно. К чему я все это говорил? На этом корабле самостоятельные решения дозволено принимать только мне. Я все понял. Он сумасшедший. Это я сумасшедший? Сейчас я тебе покажу, кто здесь сумасшедший. Слушай меня. Слушай, повинуйся. Ага, размечтался. Слушай, повинуйся. В голове у меня вдруг все смешалось. Мне показалось, что мои мозги поджаривают на медленном огне. И они плавятся, словно сыр в горшочке для фундю. Если честно, то состояние вовсе не было неприятным. Напротив, это было ни с чем не сравнимое удовольствие. Вскоре я уже не понимал, как мог обходиться без этого ощущения раньше. Замоним, мой друг, это же ясно. Почему не сделать ему одолжение, раз уж ему этого так сильно хочется? Почему не подчиниться ему, не стать его верным рабом? Пусть даже его абсурдные выдумки означали для меня верную смерть. Я уж был готов признать над собой полную власть Замонима, но тут в голове у меня зазвучал еще один очень знакомый голос. «Оставь мальчика в покое!» Это был Лексикон. Нет, это был профессор Филинчик собственной персоной. Неожиданная помощь. «Филинчик, это ты?» — голос Замонима звучал испуганно. «Да, я. И что с того, если я тебя нашел?» «Где вы находитесь, мой мальчик? Я вас не вижу». «Мы на Молохе, а он плавает где-то в север от Атлантиса». «Заткнись!» — приказал мне Замоним. «Ах, вот оно что! Спрятался на Молохе! Что ж, вполне в твоем духе, все мечтаешь о мировом господстве?» «Я не мечтаю. Я думаю, и я не прятался. Это ты прячешься в своем идиотском лабиринте. Я Замоним, не смей приближаться ко мне, это будет плохо. Ты даже не представляешь, насколько я близко. В моем распоряжении самое грандиозное, самое вооруженное плавательное средство в мире, целой армии преданных рабов. Тебе нас не одолеть. Поэтому еще посмотрим. Не смей становиться у меня на пути. На этот раз у тебя ничего не выйдет. Увидим». А я говорю, не выйдет. А я говорю, посмотрим. Не выйдет, посмотрим. Прекратите. С вами с ума может сойти. Целых два голоса в голове. Да еще спорит. Может, мне объяснят, что это значит? Конечно, мой мальчик, извини. Тут же отозвался Филинчик. Ну, в общем, не знаю, с чего начать. Одним словом, лексикон у тебя в голове служит устройством, принимающим мои мысли. Также транслирует твои мысли мне. Беспроводная телепатия, технология будущего. Я подключаюсь только в случаях крайней необходимости. Идет прямое вмешательство в самую приватную сферу, не правда ли?